Глава 3. За что я люблю корпус, так это за то, что тут думать не надо. Этакая райская жизнь, где все твои телодвижения на весь день расписаны и четко определены. Одна заковыка. Ты свой распорядок представляешь несколько иначе, но кого волнует твое мнение? Примерно в этом ключе высказываюсь перед отделением, пинками выгоняя его на свет божий. Мои невыспавшиеся бойцы, щурясь, выползают на свет с отекшими от неудобных поз физиономиями, на которых красными рубцами запечатлены швы вещмешков, служивших им подушками. В траншеях, укрытым сверху брезентом, выстраиваются небольшие очереди. Наши полевые нужники незамысловаты. Ямы на дне траншеи, да широкие брусья из местного дерева, перекинутые через них. Два раза в день медики сбрасывают в ямы вонючую дрянь, таблетки, содержащие короткоживущие микроорганизмы. После них лесным мухам и другим многочисленным насекомым в яме делать нечего. Переработанные нами сухие пайки превращаются в сухой чернозем. После посещения траншеи обязательная зарядка с поправкой на боевые условия. То есть полчаса отжиманий в пыли и приседаний с товарищем на плечах, не снимая брони. Счастливчики-часовые довольно щурятся из своих нор, наблюдая за истязанием собратьев. Их очередь завтра, не сегодня. Балдеж высоко ценится в морской пехоте, даже если завтра за него заплатишь вдвойне. Уж я об этом позабочусь. На часовых не волнует завтра, за балдеж надо платить. Они прекрасно знакомы с этим непреложным правилом. Взмокших, кашляющих от пыли морпехов рассаживают вокруг бортов Томми, где они под контролем медиков сначала протирают друг друга влажными дезинфицирующими тампонами, а затем тщательно чистят зубы и растворяют щетину гелем для бритья. Корпус серьезно относится к гигиене. Морпех может помереть во славу императора, но никак не от кровавого поноса или болотной лихорадки. Морпеху положено помирать героически, как минимум от пули, а еще лучше от прямого попадания мины, чтобы остатки тащить легче было. Памятуя об этом, пристально рассматриваю ногти и ступни своих великовозрастных детишек. В полевых условиях, особенно в тропических джунглях, грязь под ногтями запросто может обернуться изъеденным червями желудком. Не всем детишкам нравится процедура контроля. Некоторые откровенно ворчат, стараясь избежать унизительной проверки. Мало кому понравится стоять в строю полуголым, когда вокруг вьются дневные кровососы, а здоровенный сержант раздвигает пальцы твоих ног и рассматривает мозоли на пятках. Морские пехотинцы, как злобные цепные собаки, все время норовят соскочить с поводка. Дай только повод. Уж так их воспитали, они самые крутые, самые бесшабашные, самые беспощадные. Быть сержантом в морской пехоте вовсе не то же самое, что в пехотных частях. Тут приходится постоянно доказывать подчиненным, что ты круче и резче, чем они. Что достоин уважения и имеешь достаточно авторитета, чтобы ими командовать. Дисциплина в бою не одно и то же с дисциплиной в казарме, когда долгие годы службы вырабатывают в человеке непревзойденное искусство взаимоотношений со старшим по званию. Когда малейшие оттенки настроения дают понять, что можно перейти от господин сержант сэр к уважительно формальному садж, или просто ив, или даже француз. Такая у меня кличка среди моих волчат. В этот раз халява проходит не для всех. Крамер, мать твою, ору я в лицо чернявому громиле. Какого хрена у тебя грязь между пальцами? Убрать! Садж я, пытаясь придать невозмутимое выражение своей звероподобной роже, начинает Крамер. Не даю ему договорить. Если в поле слишком часто позволять говорить в строю, кому попало, добра не жди. Дисциплина усохнет, как ошметок теста на солнце. Пинаю его в голень ногой, обутой в тяжелый тропический ботинок. Впрочем, сдерживаю удар, чтобы не повредить ему ногу. Добавляю локтем в подбородок. Последний, кто у меня забыл слово «сэр», долго жрал жидкую овсянку, рядовой. Потому как я ему зубы выбил, ору я в искаженное болью и ненавистью лицо. Встань в строй, морпех, и приведи себя в порядок. Я хочу, чтобы ты шел под пули, как бык на убой, чистым и здоровым. Понятно, рядовой? Понятно, садж, цедит Крамер. Уважаю его упрямство. Хороший морпех тот, кто до конца стоит на своем. Крамер – настоящий упертый ублюдок, законченный сукин сын. Такие не верят ни в бога, ни в черта. Я горжусь, что в моем отделении есть такие псы, но вида не показываю. Вместо завтрака будешь стоять у гальюна и повторять слово «сэр», пока отделение не закончит набивать желудки. Как понял, рядовой? «Так точно, Садж, вас понял», — ухмыляется Крамер. «Сэр», — говорю я тихо в упор, глядя в наглые голубые глаза. «Сэр», — эхом отзывается Крамер, продолжая издевательски ухмыляться. «Провожу последнюю проверку. Пахнущие дезинфекцией фигуры, вычищенной и должным образом обслуженной броне, переминаются с ноги на ногу вдоль заглубленного в землю зеленого борта Томми. Ветерок шевелит маскирующую сетку над их головами, играя пятнышками теней на поднятых забралах. Даже на мой искушенный взгляд все в порядке. Тихо говорю Траку. Нанеси мастику погуще. Наши все знают, кто ты, а снайперам это знать ни к чему. Сделаю, Садж, кивает капрал. Иду делать доклад лейтенанту. Нахожу его в соседнем, через один от нашего, капонире, сидящем в водительском отсеке, на месте командира машины и свесившим ноги наружу. Взводный шелестит своей новомодной картой. «Трюда», — говорит мне взводный. «Сэр», — отвечаю я. «После завтрака выдвигаешься на патрулирование». «Есть, сэр. У меня двое в охранении. Обойдешься без них». «В 7.00 выдвигаешься». «Да захвати с полсотни датчиков слежения. Будешь ставить на маршруте следования». «Сделаю, сэр». «Свободен, Трюда». Топаю назад к отделению. Над стечатыми холмами уже витают аппетитные запахи от саморазогревающихся банок с сухим пайком. Сглатываю слюну. Здоровенный то ли шмель, то ли шершень переросток бьется мне в лицевую пластину, отваливается, делает новый заход и вновь идет в атаку, гудя как крохотный бомбардировщик. Далеко у самой воды с грохотом падают сходни грузовой аппарели с очередного транспорта. Сейчас мимо нас снова пойдет техника. Надо успеть перекусить до того, как взвод накроет облако густой красной пыли от проходящей колонны. Перехожу на бег.